пролог. И я поплыл. Они помирились. Они вновь стали вместе. Я думал, это просто счастье, а это оказалась судьба. Я не сразу понял. Поначалу долго, попросту млел от того, что у меня теперь семья. Не только мама, в любви и надрыве, и всегда с закушенной губой, а семья. Мужчина и женщина, родные тебе, рядом с тобой и любящие друг друга. Смотришь на них изо дня в день, топчешься бок о бок и потихоньку понимаешь, как надо жить. Тогда уже и не столь важно, что тебя они тоже любят. Когда тебе 20 лет, то, что родители любят тебя, воспринимается как некий само собой разумеющийся и явно второстепенный довесок к главному, сиречь к собственной персоне и глубокомысленным размышлениям о ней. Приятный туман, дурман, иллюзия вседозволенности. Адаптируешься к сверстникам, к миру вокруг, а к любящим родителям можно не адаптироваться. Они вне формирующей среды. Для них какой угодно сойдешь. Но основной микроэлемент, на котором растет и зреет душа, постепенно приобретая способность стать человеческой, то, что родители любят друг друга. Только от их огня можно зажечься умением любить самому. Наверное, именно за это я их и полюбил. Уже не как ребенок, а как взрослый, прошедший многое. То есть, конечно, нельзя сказать «за это». Любят не за что-то. За что-то конкретное полюбить невозможно. Любовь – не оценка по поведению и не кубок на чемпионате. Брак может стать оценкой или кубком. Даже удачный брак может стать оценкой или кубком. А любовь – нет. Но можно сказать хотя бы поэтому. Или приверженцы разухабистой свободы, снабженные широко трактуемой и оттого донельзя удобной фразой «поскольку ветру и орлу», сочтут, что даже простая констатация причинности унижает человеческое достоинство и ограничивает полнокровное волеизъявление до страстоизлияния. Не властны мы, дескать, в самих себе, и отвали, моя черешня. Я миллионка полюбила, а на утро разлюбила. Почему да почему? Похмелюсь, тады пойму. Но в таком случае уж простите, мне плевать. Поэтому, вот поэтому и я их так полюбил. Конечно, вначале пришлось тяжеловато. Можно интегрально боготворить и при всем том, что не день лезть на стенку из-за мелочей. Притирка. Меня и то порой скручивало, нервишки после грозненской бойни и урус мартановских зинданов, мягко говоря, оставляли желать лучшего. А уж как срывалась мама, привыкшая к беспощадно пустой свободе, к иступленному одиночеству наготове к бою, будто она единственный страж золотого запаса страны, и к стражу этому уж который год не приходит смена. Не просто привыкшая, а пропитавшаяся всем этим насквозь. Только па Семагин не срывался, огорчался, мрачнел, когда срывались мы, и чувствовалось, как у него обессиленно опускаются руки. Да, но сам не срывался.